За черным столом сидел совсем молодой человек с розоватыми усиками, как пожелалось разглядеть, измазанными помадой. Он читал бумаги и слишком поздно поднял голову. — Руки на стол! — сказал Зремба, запирая за собой дверь на замок. — И сиди тихо, без резких движений. Я этого не люблю. Наставленный в лоб ствол действовал лучше, чем слова. Президент показал пустые ладони и замер с полуоткрытым ртом. Полковник приставил пистолет к переносице и вытащил у него из плечевой кобуры модный дорогой револьвер 45-го калибра. — Кто меня заказал? — спросил он, отталкивая кресло на колесиках от стола. — Говори быстро, времени одна минута. — А кто вы, между тем деловито? — спросил Адам. — Мой номер автомобиля 519 «Жигули», девятая модель. У президента взлетели брови. И отпала челюсть, мертвящая белизна поползла от горла по скулам и щекам. Он совершенно точно оценил свое положение и сразу же врубился, кто стоит перед ним. — Паскуды! — выругался Адам. — Жлобы долбаные! — О покойниках хорошо или ничего? — предупредил Зарямба. — Время идет. — Погоди. — Давай поговорим. — Полминуты прошло. — Не теряй шанса, Адам. Тебя же предупредили. — Кто клиент? Я слушаю. Не хотел же. Заставили, — президент побелел до губ усов. Мне наплевать, у тебя своя голова на плечах. Осталось 15 секунд. Кто заказал? Ева. Так ее зовут. На самом деле имя Айна Исумот. Японка, что ли? Не знаю, узкопленочная. А тебя как величают, не Адам же? Нет. Зорин, Павел Михайлович, я не хотел. Я отказывался. Она позвонила и приказала. «Теперь ты звони». Он подвинул к Адаму телефон. «Скажи, заказ выполнен, голова в коробке. Так на вашем языке, как положено. Почувствую вранье, бью без предупреждения». Президент снял трубку, неуверенным пальцем набрал номер. Зарямба приставил пистолет к его уху. После первого длинного гудка послышался щелчок. Включился определитель номер. После четвертого на том конце провода сняли трубку. — Портрет у меня в кабинете, — проговорил Адам. — Сейчас приеду. После оценивающей паузы сказал женский голос. Адам густо вспотел, хотя из кондиционера веяло прохладой. — Боишься ее? — Зарямба кивнул на телефон. — Ну да будет, не трясись. Веди себя хорошо в присутствии Евы, глядишь, и помилую. Она не помилует. Кто она такая, чтобы казнить или миловать? — Толком не знаю. — Не из моего ребра. Сколько заплатила за мой портрет? 25 тысяч зеленью. Зарямба убрал пистолет, недовольно помотал головой. Мало. Ну и цену у вас. А заказ и ее инициатива? Это никому не известно. Президент раскисал на глазах. Что ж тебе киллер такие, а? Ну и контора. Неужели не мог нормальных убийц найти с опытом? Я не занимался заказами, — вдруг признался Адам. Она заставила, за долги влетел. — Долги надо платить, — сознанием дела сказал Зарямба. Вперед и мне задолжал. — А я ведь заставлю тоже отрабатывать. Ты мне сейчас будешь самым разговорчивым президентом. Бог создал тебя из глины, но в голову вроде мозги вложил, поэтому соображай. — Хорошо будешь говорить, от всех долгов освобожу. В том числе от Евы. А нет, отдам ее друзьям. Есть у нее друзья там, — показал на потолок, — на небесах. Ангелы там, архангелы, серафимы. Есть, — выдохнул Адам, — только я их не знаю. Жалко, жалко, боишь свою искусительницу. Чего теперь бояться? Все равно конец. Ну, прям, еще сыскную контору держишь. Да какая там контора, крыша эта... Начинал работать в частном сыске, потом к Еве влетел, и все, только на нее работаю. — Давай, давай, смелее. — Зачем, например, ей моя голова понадобилась? — Отстреляли бы, да и все, а то причуд какие-то коллекционируют, что ли. — Нет, Ева хотела куда-то отправить вашу голову. — Не вертись. — Начал говорить. — Говори, выкупай свою жизнь. — В Карелию. — Не сразу, — сказал Адам. — Кому конкретно, не знаю. — «Это что-то», — одобрил Зарямба. «А ты уже ездил в Карелию по поручению Евы? 4 раза?» «Все, голову возил? Туристическое снаряжение. Лодки там, палатки, спальные мешки. Сам я не ездил, мои ребята катались. Радиотехнику какую-нибудь возил? в рюкзаках. Все время в рюкзаках, только откуда знать, что там набито? А ну-ка, расскажи, как все происходило, кто давал груз, кто принимал? Адам обреченно вздохнул. Мне привозили сюда какие-то люди. Какие, спрашивать не принято. Я загружал вещи в свои машины и отправлял в Карелию. Когда приезжали в Петрозаводск, получали по радио конечную точку, куда нужно доставить груз. Каждый раз в новое место. Мой человек устанавливал на машину радиомаяк, и из лесу приходили люди и забирали рюкзаки. — А может, прилетали? — уточнил Заремба. — И прилетали тоже, на парашютах. — Послушай, Адам, почему я все время должен тянуть тебя за язык? Ты проявляй-ка сам инициативу. Мне ведь твоя жизнь не нужна. Есть ты, нет тебя. Адам исходил потом и на глазах расплывался, становился безразличным. Наступал психологический шок. Заремба с размаху дал ему пощечину, дернул с головы, взгляд остался туповатым, однако он вдруг случайно обронил. — Это не люди. — Кто не люди? — Но эти из леса. Они пришельцы с другой планеты. — Что ж они у нас на Земле делают? — Не знаю. — Я не знаю. — Не знаю. — А Ева знает? — Конечно, она... «Знает, но не скажет», — он вдруг зашептал. «Я подозреваю, она сама из них, потому что я таких женщин еще не встречал». «Ну что ж», — Заремба наконец сел на стул, — «будем ждать твою необыкновенную женщину».